Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Номер дела 31-756. Краснов Дмитрий Александрович. Краснов верно? Дмитрий Александрович, Самара. Совершенно верно. Угу. Вот, ну, знаете, у меня к вам вот такая просьба. Вы вот не могли бы за меня выплатить половину моего долга, а вот половину долга я вам выплачиваю сегодня. Угу. Дмитрий Александрович, такой да. Вопрос. А на каком основании? Ну, а мне вот предыдущий, вот я тут звонил вам на той неделе, мне вот операторы ваши говорили, что половину долга, то есть мне и так вот уже прощают, а еще половину долга вот с тех 6 тысяч, которые мне надо платить, вы за меня оплатите, то есть 3 тысячи я вот сегодня вам могу выплатить. Просто вот сегодня у меня 3 тысячи как раз есть, а я же алкоголик, я их пропью просто вечером. Ну, Дмитрий Александрович, да? В данном вопросе мы вам ничем помочь не можем, мы вам так списали. Пол суммы вашего долга. Ну вот, смотри, то есть 6 тысяч чем-то мне надо платить. У меня 3,5 сейчас есть. Вот остальное вы за меня погасите. И, в общем, мы с вами в расчете будем. Смотрите, Дмитрий Александрович, давайте поступим другим образом. Вы вносите сейчас 3500. Так. Потом еще вносите платеж до 27 декабря. Не, ну откуда у меня нет? У меня нет столько денег. Вот вы за меня внесите остатки платежа, а 3500 я внесу вам. Нет, ну хорошо, вы мне не доверяете. Давайте вот я вам сегодня внесу 3500, а как только деньги придут, вы вносите оставшуюся часть платежа, и мы с вами в расчете больше друг друга не знаем. К сожалению, Дмитрий Александрович, на данные условия наша компания не пойдет. Ну так мы я так к вам вот обращаюсь, то есть вы прям, не ваша компания, а вы. А почему? А почему я должен это делать? Ну а почему вы не должны этого делать? Встречный вопрос. Ну, потому что если я буду каждому нашему клиенту... Не, вы не каждому, вы только мне, я особенный. ...то мне работать. Чем? Как чем? Ну, тем, что, во-первых, вот я вам не грублю, не ругаюсь с вами пока. Тем, что вы мне не сильно хамите. Хамите, конечно, ну так. То есть вы вот видите, у нас с вами такие отношения, клиенты ориентированные. Поэтому почему бы вам за меня не заплатить вот 50% с той суммы? Об этом даже не может быть разговора. Ну, а вы, может быть, когда-нибудь приедете к нам в Самару. Если я к тому времени пить брошу, я вам отдам остатки долга-то. Дмитрий Александрович, а в чем проблема сейчас нести те 3500, которые вы хотите оплатить? Так я не хочу потом больше платить, понимаете? То есть вот если вы вот мне пообещаете, что вы заплатите за меня оставшуюся часть, то я сегодня прямо внесу, вот об просто пойду в терминал. Может, Дмитрий Александрович. Об этом речи даже быть не может. Почему? Ну вот у вас же все разговоры записываются, вот вы пообещаете мне, что вы заплатите. Ну или там я всем офисом вашим скиньтесь. Быть не может даже. У вас народу же много работает, вы всем офисом скиньтесь мне там. Это не имеет значения. Ну как, ну вот я хочу, чтобы вы заплатили половину. Половину заплатите. А я не хочу, Дмитрий Александрович. А ну вот я хочу, как нам с вами быть? У нас с вами не совпадение желаний с возможностями. Причем это же вам интересно, хорошо, чтобы я вам нет, деньги кстати, отдал. Дмитрий Александрович, это вам должно быть интересно. А мне как? Если вы не будете вносить платежи, да, то? По данному кредитному делу сейчас со списанием, да, то, что мы вам уже предлагаем один на уступки, так. Тогда, соответственно, сумма долга ваша будет расти. Вы мало того, что не получите списание полсуммы долга, так вы еще будете переплачивать. Так вы мне предлагаете почему? Потому что у вас уже дело мое висит давно, и вы хоть с меня какие-то деньги хотите получить. А какая разница, давно висит или недавно? Вы подождите, какое это имеет отношение к делу? Давно оно у нас или нет? А, ну есть срок исковой давности, да, есть еще экономическая целесообразность, много разных моментов есть. Вы знаете, что такое срок исковой давности? Срок исковой давности? Ну да, мне тут, я когда в Москве был, мне вот адвокат Поздняков Сергей рассказывал про это, да, я примерно знаю. Ну так, чуть-чуть только. Ну вот, смотрите, Дмитрий Александрович, да. Срок исковой давности исчисляется с последнего момента нашего с вами разговора. То есть сейчас у нас с вами на дворе 9 декабря 2013 года, вот срок исковой давности будет заканчиваться 9 декабря 2016 года. То есть вы уже его автоматически продлили. Но это же надо еще доказать, что это я. Аудиозапись разговора. А аудиозапись разговора в суде доказательством не является. Поздняков мне про это тоже подробно рассказал. Угу. Поэтому я тут маленечко юридически-то подкован, поэтому давайте вы за меня половину долга выплачиваете, нет. А половину я сегодня гашу. Об этом речи даже быть не может. Нет, ну почему? Речи быть не может. Не хотите платить все сразу? А я на вас тогда в суд подам за ваше обращение. У меня ведь тоже есть записи, как вы хамитесь, ругаетесь, как вы говорите о том, что должник — это не человек. У меня ведь тоже такие записи есть, между прочим. А это... Хорошо, вы можете это все определять в суде, это ваше гражданское право. Мое гражданское право, но ведь ваши операторы тоже говорят, должник — это не человек. А это, между прочим, уже антиконституционные высказывания. Хорошо, подавайте в суд. Поэтому давайте с вами полюбовно вот разойдемся, вы оплачиваете за меня. Давайте я вам, значит, я вам назначаю срок до 20-го. Если до 20-го вы не вносите вот платеж, то, соответственно, ваши ставки повышаются. Абсолютно. Нет. Я вам говорю на полном серьезе, никто за вас ничего платить не будет. Если вы намерены продолжать далее данный разговор, то нам не о чем с вами говорить. Просто заплатите за меня. Просить вас, чтобы вы погашали. Не хотите платить — не платите. Я хочу, но я хочу, чтобы вы за меня заплатили 50% долга. Нет, такого не будет. Но я этого хочу, как не будет. Я же Краснов Дмитрий Александрович, хорошо, этим все сказано. И при чем здесь это? Ну как при чем здесь это? Я Краснов Дмитрий Александрович, и вы должны за меня заплатить. Я должен? Вы, да. На каком основании? На каком основании? Ну, на основании кодекса доброй совести и чести, например. Угу. В общем, Дмитрий Александрович. Да. Я вам говорю в последний раз. Так, а что дальше будет? То есть вот вы мне говорите последний раз, а дальше что будет? Да. Дальше либо вы, либо я просто на себя ложим трубку. Ну вот вам не обидно будет, дальше, если ваши другие там девочки или мальчики заплатят вот за вас, а вы не поможете потому человеку. В общем, все, Дмитрий Александрович, я вам сказал, если вы вносите... То нет, ну вот давайте, вам срок до 20 числа, вы вносите вот 3 там тысячи, а я 3500 вношу. Вы не будете никаких сроков абсолютно ставить. Я ваш персональный коллектор. Угу. Все, Дмитрий Александрович. Так что вот доброго. Давайте, значит, до 20 числа я вам ставлю срок оплаты. Если, соответственно, срока оплаты не будет, то к вам приедет мобильная группа и будет вас фиксировать. Какая? Жестко. Нет, Дмитрий Александрович, вы смотрите, чтобы вас не зафиксировала наша мобильная группа. Ваша мобильная группа? Ой, а давайте, я давно просто, ну, я сейчас один дома, мне скучно, может, вы это, приедете тогда? Тут до Самары с Москвы недалеко, у вас самолет есть. Звоните на платную линию, поэтому можно поговорить, что уж там. Денег-то у вас много, я вижу, да? Денег? Да, конечно, долго. Ну, так в чем проблема тогда закрыть сразу все? Ну, вот это мой каприз, чтобы вы за меня заплатили половину долга. Ваш каприз. Да. Все тогда, Дмитрий Александрович. Поэтому вот я вам, значит, фиксирую сейчас в деле оплату до 20 числа. Соответственно, если оплата не поступает, то, ну, сами понимаете. Фиксируете. Абсолютно ничего вы не фиксируете. Я фиксирую в деле. Я на вас вот открыл уже кредитное дело. Хорошо. Я фиксирую вам оплату до 20 числа. Великолепно. Угу. И, соответственно, я жду от вас оплаты. Когда вот оплачиваете, перезваниваете по контактным данным, которые мои у вас есть, и дальше мы с вами ведем разговор. Нет. То есть, если вы оплачиваете просто раньше, ну, значит, хорошо. Значит, как только оплата от вас поступает, я, соответственно, сразу вам оплачиваю вот 3,5 тысячи. Угу. Все, всего вам доброго. Да, в общем, я жду оплаты до 20 числа, соответственно, оплаты не будет, но будем в суде, значит, с вами разговаривать. И с мобильной группой давайте, там. Передавайте. Сами понимаете, ведь должник — это не человек. Давайте. Потому что это правильно. Ну вот, вот, вы мой должник, поэтому вы не человек. Угу, договорились. То есть вот мне должны 3000 рублей, до 20 числа я от вас жду оплаты. Угу. Хорошо. И поэтому вы пока не человек. Но я надеюсь, вы станете человеком после 20-го.